все усилия сосредоточив на цветах, не на продажу, а для собственного удовольствия. Но в этом, пожалуй, был смысл. Даже Смолин, достаточно равнодушный ко всему этому разноцветному, пахучему и разномастному буйству, порой испытывал слабый намек на умиление. Красиво все же. Он открыл незапертую дверь, сходу направился в самую большую комнату, которая обычно пустовала. Сам он прочно обосновался в мансарде, ему хватало. Света зажигать не стал, было еще достаточно вечернего. Вот только дверь тщательно притворил за собой и крючок накинул. Глыбе он соврал, что крючок остался от прежних хозяев, и руки как-то не доходят снять, иначе чего доброго своим неслабым разумением быстро догадается о подлинных причинах и начнет шарить. Не доберется, конечно, но все равно неприятно получится. Надо же, каким параллельным зигзагом работали у них спокойным Кощеем соображалки, разве что отличаясь в деталях. В углу комнаты вздымался корейский сейф метровой высоты, светло-коричневый, с двумя замочными скважинами и двумя цифровыми колесиками. Там и в самом деле лежала кое-какая мелочевка, но это был отвлекающий объект, нечто вроде фанерных макетов самолетов на ложных аэродромах, которые противник приглашается бомбить до посинения, а настоящие-то поодаль отлично замаскированные. Прислушавшись, он подошел к абстрактной скульптуре, намертво присобаченной к обитой вагонкой стене. Хромированный стальной лист в форме палитры, на котором прихотливо разбросаны, кропотливо приделанные самые настоящие разнокалиберные замочные скважины, числом не менее дюжины, ключи от плоских современных до старинных купеческих, от амбарных замков, гаечные ключи, лезвия ножи и прочий металлолом. Извлек из кармана связку ключей, самый крохотный вставил в одну из скважин и повернул три раза против часовой стрелки. Ровным счетом ничего не произошло, вроде бы. Тогда Смолин, ухватив припаянную на правом краю композиции ребристую головку от старинного безмена, потянул ее на себя с немалым напряжением сил. Что-то скрежетнуло, что-то звякнуло. Справа у самого пола вертикально откинулся наружу почти правильный квадрат вагонки. Целая секция в пять коротких выпуклых дощечек. Обнаружилась дверца, заделанного в стену ящика из хорошей спецстали. Его Смолину за смешные деньги смастерили в одном из шантарских НИИ, чьи работнички от безденежья подрабатывали, чем возможно. Лет 25 назад за вынос из мастерских и квадратного дюйма этой стали надолго сели бы уже по политике и Воносиевший, и Смолин, но с тех пор много воды утекло и многое поменялось. Вот это и был настоящий тайник. Ящик на полметра в глубину с четырьмя полками, на которых аккуратными стопками лежали черные клящеры и разнообразные коробочки. Присев на корточки, Смолин уверенно по памяти вытянул не вполне еще набитый, извлек из кармана пластиковый конвертик, из него десяток тускловатых золотых монеток и привычно вставил их в прозрачные кармашки. Взвесил клящер на руке, удовлетворенно хмыкнул. Это уже были не торговые склады, а его личный пенсионный фонд. Золото, как было, так и остается наилучшим средством помещения капитала. Даже если произойдет некий катаклизм, за золотишко можно будет приобрести что тушенку, что патроны. Запер ящик, аккуратно поставил на место дощатый квадрат, загнал до упора головку безмена, трижды повернул ключик в скважине на три оборота по часовой стрелке. Проверил. Заперто надежно. Металлоискателем тайник ни за что не возьмешь. Слишком много металла вокруг. С этим именно умыслом и присобаченного там и сям. Конечно, если будет серьезный шмон, когда вскрывают половицы и отдирают все со стен, но для такого нужны серьезнейшие поводы, которых он, будем надеяться, не давал и еще долго не даст. Вышел, поднялся в мансарду размером в добрую половину первого этажа. Выглядело все живописно и впечатляюще. По стенам штурвалы разного размера, подзорные трубы, корабельные часы, на полочках шлюпочные компасы, секстаны, в углу маленький высотой человеку по колено якорь, в другом натуральный гарпун, полутораметровая металлическая стрела внушительного вида, деревянные идолы, малайские крисы, пучок стрел, африканские маски. Все это так и досталось ему вместе с домом за умеренную доплату, поскольку у вдовы хозяина, перебиравшейся к сыну на Рязанщину, вызывало печальные воспоминания. Хозяином тут был отставной капитан дальнего плавания, оборудовавший себе в мансарде кабинет. Совсем не старый был мужичок, всего-то 62. Рассчитывал тут обитать долго и счастливо, но вот поди ж ты, через полтора года сухопутной жизни его инсульт и стукнул убойно. Смолин подумывал иногда, что произошло это от перехода на отставное положение. Такое сплошь и рядом случается. Богатырем был человек, орлом выступал, глядел соколом, а вот поди ж ты, стоило угодить в пенсионера, как и сгорел в одночасье. Ему самому, пожалуй, подобный сбой ни за что не грозил. Торговец антиквариатом в чем-то сродни людям творческих профессий, потому что, как и они, ремеслом своим занимается до упора, пока не явится женщина с косой, ну, не Юля Тимошенко. Шевалье, например, восьмой десяток разменял. Но не думает ни дряхлеть, ни помирать, поскольку по-прежнему при деле, или взять Кощея, да мало ли. Он достал из шкафчика бутылку, серебряный стакан. Не фабр, конечно, но все же хорошая питерская работа времен государя Александра II. Наплескал до половины Хеннесси, не самого элитного, но уж безусловно не паленки, выдохнул воздух и жахнул единым глотком.